В имя Отца и Сына и Святаго Духа продолжается праздник Сретения Господня, который, как всякий двунадесятый праздник, говорит о кресте Христовом и о Его воскресении. И в припевах, звучащих после девятой песни праздника, мы слышим о страшных тайнах нашего спасения. Тот, кто на престоле Херувимском восседает, принимается в объятия праведного Симеона. Иоанна Целомудренная возвещает страшное, исповедующее Христа, Творца неба и земли. И не случайно среди этих припевов и других стихир праздника звучат покаянные молитвы. «О Христе всех царю, дашь мне слезы теплых, да плачу мою душу, юже зле погубих. О девице Мария, просвети мою душу, омраченную люти житейскими сластьми». Обыкновенно праздник Сретения Господня приходится на дни подготовки к Великому посту, соединяется с покаянными нашими молитвами. Уже завтра мы услышим Евангелие о Закхее, которое напомнит нам, что это время начинается. Когда совершается встреча с Богом, вся жизнь наша становится драгоценной и осмысленной. Все меняется у нас. Мы исполняемся решимости ничего не пожалеть для Господа. Мы совершенно по-новому оцениваем наши отношения с людьми, с миром и с Богом. Но бывает так, что человек, переживший однажды дар благодати, лишается ее. И он ищет эту благодать и не находит ее. И даже говорит, что он уже ничего не чувствует в церкви. Конечно, такое может быть с нами, когда мы приходим на праздник или на воскресную литургию и ждем, что Господь снова даст нам ту ни с чем не сравнимую радость, которой мы однажды сподобились, и вот мы ничего не получаем. Мы все, наверное, испытали это и не один раз. Но если это происходит с нами, неделя за неделей, если то, что совершается в церкви, оставляет нас просто безучастными, тогда мы должны, как говорит святитель Феофан Затворник, испугаться и задуматься, где мы находимся, что мы ищем в жизни, куда мы стремимся. Открывается ли наше сердце молитвам, словам Писания, воле Божией, или они только вызывают раздражение у нас? И когда мы начинаем жить так, будто Бог не имеет большого значения для нас, практически безбожную жизнью, тогда, приходя в храм, мы ничего не выносим из него, что укрепляло бы и обновляло нас, мы не встречаем в нем Бога. На самом деле Бог по-прежнему любит нас, как в дни, когда открывалась нам впервые благодать. Он по-прежнему ждет с нами встречи в храме, но он не может одобрять тот образ жизни, в какой мы все более погружаемся. Этой оставленностью он зовет нас к верности и послушанию ему, к тому, что должны бы мы всякий раз прежде всего выносить из храма. Он ждет от нас покаяния. Один человек, прошедший сталинские концлагеря, рассказывал, благодаря чему ему удалось перенести все испытания и выжить, в то время как другие просто сдавались и умирали. Произошла полная перемена у него по отношению к жизни. Надо было научиться понимать, что важно не то, что мы ожидаем от жизни, сказал он, а то, что жизнь ожидает от нас. Вместо того, чтобы спрашивать, что все эти ужасы значат, мы должны были отвечать на требования жизни, какие она предъявляла нам каждый день и каждый час. И если задуматься, то на самом деле таким же должно быть наше искание той встречи с Богом, которую, нам кажется, мы безвозвратно потеряли. Требуется полная перемена нашего отношения к Богу. И в этом смысле важнее не то, что мы ожидаем от Бога, а то, что Он ждет от нас. Мы должны перестать сетовать, что мы ничего не получаем от Бога, а вместо этого постараться услышать, что ждет от нас Бог каждый день и каждый час. Может быть, кому-то это слово покажется трудным, жестоко слово сие, кто может его воспринять. Но если мы знаем, что Бог – это действительно Бог, мы должны строить наши отношения с Ним, идти к встрече с Ним не так, как мы хотим, а так, как Он хочет. Да, бывают в духовной нашей жизни часы, а иногда и недели, и месяцы охлаждения, когда вера перестает быть видящей, ясно, перестает быть живой, как она была, когда Бог утешал нас. И в этом не должно быть для нас ничего неожиданного. Быть христианином никогда не было легко, и тем более сегодня нелегко. Все делается в нашем мире больше, чем когда-либо, чтобы размыть нашу веру, притупить нашу способность восприятия Бога. И мы должны спросить себя в эти периоды оставленности, когда Бог представляется нам далеким, почти абстракцией, и кажется, что жизнь может продолжаться точно так же и без Него. Что мы делаем? Какую жизнью живем? Если мы начнем строго судить себя, то увидим, сколь часто мы бываем безответственны в разные серьезные моменты нашей жизни. Живем так, будто Бога нет, будто не было никогда у нас встречи с Ним. Уступаем без сопротивления почти наглому греху. Заполняем свой ум и сердце пустотою и хуже, чем пустотою мира, в котором мы живем. Вместо того, чтобы устремляться к Богу, жить той единственной реальностью, которую открыла нам встреча с Ним, когда мы слышали, почему Он говорит о себе «Аз есмь сущий», то есть единственный, кто существует, а все остальное существует постольку, поскольку связано с Ним. Это и есть подлинная жизнь веры. А если мы начинаем жить так, будто Бог не существует, то не надо удивляться, что душа наша мертва, и что, стоя в храме среди ликования церкви, мы ничего не чувствуем. Вот почему церковь снова призывает нас к покаянию. Встреча с Богом была дана нам, чтобы чудесно изменилась наша жизнь. А подлинное изменение жизни во Христе обещает для нас новые, еще более радостные встречи с Богом. Есть такая опасность искать в вере прежде всего сладостные переживания. Это желание можно понять, потому что душа человека создана для общения с Богом, и она задыхается в этом трехмерном мире. Но потому-то мы и оказались изгнанниками рая, где праздник Сретения длился всегда, что наше отношение с Богом, вера наша, должна быть основана на чем-то более прочном и надежном, чем наши переживания. И это бесконечно более прочное и надежное. Есть обетование Божие, то есть истина, правда Божия, и наша жизнь по истине и правде. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас, — говорит Христос. Кто душу свою погубит ради меня, тот спасет ее, — обещает Он. Я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Таковы его обетования. Если мы знаем, что слова, которые Он говорит, есть жизнь вечная, если по ним мы будем жить, наша надежда на благодатную, неотъемлемую встречу с Господом будет основана на Его непреложных обетованиях. Как можем мы вступить в покой этой встречи, если не возьмем на себя иго Его? Как уготовим душу свою для радости всегда видеть Господа, если не отвергнемся себя? Как узнаем жизнь с избытком, которую Он обещает нам дать, если не будем Ему отдавать всю эту нашу земную жизнь? Это просто невозможно, и потому нет другого пути, кроме пути покаяния. Что пользы встретить однажды Христа, узнать Его благодать и потом просить только о ней? Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, говорит Христос, верою и покаянием, жизнью по вере, послушанием Богу во всем. Встреча с Богом, Царство Небесное, мир, радость, прощение грехов снова и снова будут даны однажды вкусившим Его. Жизнь на земле не должна быть пустой и бессмысленной и унылой, а путем ко встрече со Христом, непрерывным предпразднством сретения Господа и Божией Матери и всех святых вечности. Но все это дается, когда мы принимаем так, как Господь предлагает нам, а не так, как мы хотим получить. Аминь.